Даже если твои родители являются неверующими, не будь чрезмерным к ним, не будь суров к ним, будь мягок к ним. У них есть право на тебя. Аллах упоминает право родителей на тебя после права своего. Поэтому ты должен делать дуа за них. Это твои родители, они воспитывали тебя. Ты хочешь для них правильного пути, так веди же их правильному пути. Они долгое время жили в коммунизме, долгое время жили в неверии. Поэтому им трудно бывает перебороть себя. На них есть давление общества, окружения, родственников, и это их сдерживает от вот этого шага первого. И когда с твоей стороны они тоже не видят правильного руководства, это их только отталкивает. И поэтому будь руководить, веди своих родителей. Ты же понимаешь, если твои родители умрут в неверии, в куфре, о котором некоторые кичат, говорят, да, ты понимаешь, куда твои родители потом попадут? Твои родители потом попадают в ад. Ты для своих родителей в дуне желаешь наказания, чтобы их кто-то пытал, безограниченного срока. Как ты можешь довольствоваться, что кто-то из твоих родителей находится на пути, который его ведет в ад, вечное пребывание в аду? Как ты можешь спокойно с этим жить? Ты день и ночь должен делать дуа, просить Аллах, чтобы Он их вывел на правильный путь. Ты свои усилия должен приложить к тому, чтобы максимально, чтобы они приняли ислам. Твои родители живут для тебя, родители, они, если хотят, чтобы кто-то был просто лучше их, это единственный человек, это их дети. Ты радостью для них был, радостью всю жизнь твою был для них, гордость. И почему же ты не желаешь, почему же ты не стараешься? В первую очередь за них переживай. И если ты желаешь блага, то в первую очередь желай им блага. Стремишься кому-нибудь сделать дава. Конечно, можно делать дава другим. Можно быть хорошим, добрым перед братьями. Хороший брат, машаллах, он никогда не отказывает. Я ему в 2 часа ночи позвоню и скажу: брат, надо поехать туда. Он, машаллах, придет и повезет меня туда. Брат, машаллах, икрам все время проявляет щедрость, все, что братьев угощает это. Но если его мама позвонит ему и скажет, что ей надо поехать в поликлинику отвезти, у меня нет времени, у меня работа, у меня другие дела есть. Когда ты был маленький, всю ночь болел, кто перед рядом с тобой над головой был и также бессонно ночи в слезах проводил? Твои друзья? Когда ты ходишь, щедрость проявляешь к своим друзьям, окружению, женам, детям, неужели ты не можешь такую же щедрость проявить человек, который имеет больше прав? Родители даже то, что они сами хотят, отдают своим детям. Сами кто-то не доедает, чтобы дети сытые были. И потом вырастает, становится гордым, большим, здоровым мужчиной и проявляет высокомерие к самому дорогому своему человеку. Поэтому, братья, помните право родителей. Это долги, которые вы даете. То, как вы относитесь к своим родителям, это долг, который вы даете. И то, что ты дашь в долг, то тебе и отдадут. И то отношение, которое с твоей стороны к твоим родителям будет, такое же отношение просто жди со стороны своих детей в отношении себя. Аллах справедлив и каждому воздаст.